Глава 22. Саммер. «Спасибо за веселый вечер, ребята!» Говорю я, обнимая Тайлера, радушно раскрывшего руки для объятий. «Рад был с тобой познакомиться!» Он искренне улыбается. «Заходи ко мне в гости!» «За халявным кофе обязательно зайду!» Мы смеемся, и я оборачиваюсь к Лиэму. «Ну, пока!» Я не спешу подходить к нему, да и вообще не собираюсь с ним обниматься. Но Харрис сам делает шаг ко мне и буквально вжимает меня в себя. «Спокойной ночи, крошка!» Я утыкаюсь носом в его шею и, ощущая ни с чем не сравнимый запах его кожи, чуть прикрываю глаза. Кроме шуток, я бы простояла так всю ночь. Слышу, как покашливает Саша, а через секунду она уже тянет меня за руку. «Хватит тискаться, пошли уже», — бормочет подруга, бросая на Лиама недовольный взгляд. Я смущенно улыбаюсь, машу парням напоследок, и мы уходим домой. Мы не разговариваем с Сашей до тех пор, пока не попадаем в квартиру. «Даже не вздумай!» Она впечатывает меня в стену прямо в коридоре и нависает надо мной, словно коршун. «Ты это о чем?» Я испуганно на нее таращусь. «О Лиэме, конечно же. Не ведись на его сладкие речи и милую улыбочку. Не знаю, что у него на уме, но он явно положил на тебя глаз. Засранец». «Положил на тебя глаз». Эхом отдается в моей голове, и я чувствую, как меня окатывает горячая волна удовольствия. «Саммер, я вижу по твоему лицу, что ты уже поплыла». Рычит на меня Саша, и я глупо ей улыбаюсь, одновременно пытаясь придать лицу серьезное выражение. «Ничего, я не поплыла. Выпусти меня, я в туалет хочу». Я пытаюсь выбраться из угла, в который она меня забила, но подруга хватает меня за руку и тянет в сторону гостиной. «Нет, сначала поговорим». «Да о чем?» Я сажусь на диван, положив руки на колени, и смиренно смотрю на подругу в ожидании. Не понимаю, чего она вдруг так распереживалась. «О Лиаме!» Она садится рядом со мной. «Я уже говорила тебе, что он не очень разборчивый. Ты ведь понимаешь, что это значит?» «Что он спит со всеми подряд?» Я закатываю глаза. «Это и дураку понятно. К чему она клонит?» «Я кое-что расскажу тебе, просто чтобы ты знала. Раньше со мной часто жили девчонки в комнате, которая сейчас твоя. Все в основном были из модельного бизнеса, я считала их подругами. Но когда они узнавали, кто мой брат, начинали с ума сходить. Они умоляли меня познакомить их с ним, но я и знакомила без задней мысли. Короче, он их всех перетрахал. В последний такой раз дошло до того, что они сломали кровать и пришлось покупать новую. Мы с ним тогда жутко поругались и договорились, что я больше не буду пускать сюда жить своих подружек, а он, соответственно, не будет с ними спать. Лиам – жуткий бабник, Саммер. Конечно, он не то чтобы один виноват. Все-таки в сексе участвуют две стороны. А все мои подруги буквально голову от его улыбки теряли. Но он и не возражал. Поэтому я прошу тебя, будь с ним аккуратнее. Я не хочу, чтобы с тобой произошло нечто подобное. Вообще-то, я не собиралась с ним спать. Но спасибо за этот познавательный рассказ. Буду иметь в виду. Говорю я ровно. Теперь все встало на свои места. Теперь понятно, почему Лиам был так расположен ко мне. Он просто хочет затащить меня в постель. Свою похабную коллекцию. Вот же гнусный червяк. Мне становится противно от мысли, сколько раз он занимался этим в комнате, в которой я сейчас живу. Надо будет провести там генеральную уборку. Расстроилась? Я вздрагиваю, когда Саша касается моего плеча и тут же слишком интенсивно начинаю трясти головой. Нет, конечно. Мне все равно. И я точно не буду на него вешаться, можешь быть спокойна. А теперь лучше расскажи мне, почему я до сих пор ничего не знала про Тайлера? И что у тебя с полом? Саша тут же вжимается в диван и прячет лицо в ладонях. «Я не хочу об этом говорить!» Бубнит она, и я отнимаю ее руки от лица. «Я твоя лучшая подруга. И мне очень обидно, между прочим, что у тебя от меня есть такие тайны. Или уже не лучшая?» Она смотрит на меня своими большими прекрасными глазами и тяжело вздыхает, принимая поражение. «Конечно, лучшая! Ты самая лучшая!» Саша обнимает меня. «Прости, просто все так запутанно, а история с Полом меня совсем не красит». «Что за история?» «Когда я приехала сюда учиться, я также параллельно устроилась ассистентом в ателье. Помнишь?» «Да». «Ну вот. Именно там, спустя некоторое время, я и познакомилась с Полом. Он оформлял какой-то крупный заказ на ткани. Тогда я не знала, кто он такой. Мне было 19, ему 34. Я хотела свободы и много денег, и красивой жизни. Он просто повеселится без обязательств. Я ему понравилась, и он всю мне эту свободу и красивую жизнь дал. Наш бурный роман длился 5 месяцев. Я, конечно же, в него влюбилась. Мы занимались сексом постоянно, везде, где бы он ни захотел. Он дарил мне дорогие подарки, водил в шикарные рестораны, оплачивал за меня все. Я не особо интересовалась его деятельностью, знала только, что он большая шишка, владеет сетью отелей и какой-то компанией по производству одежды. Пока в один день на вечеринке, на которую меня пригласил Лиам, я не познакомилась с его первой женой и не узнала, что он еще и продюсер Лиама. Ты рассталась с ним после этого? Нет. Она усмехается. Я напилась и закатила ему истерику у всех на глазах. Устроила настоящий скандал. Его жена обо всем узнала. Все гости о нас узнали. Лиам тоже. Он просто охренел. Сказал, что я дура и чтобы разбиралась с этим сама. Пол поймал меня в лифте, когда я уходила. Жестко взял прямо там же. И в тот момент мне вдруг стало так противно. От самой себя. Да и от него тоже. Я попросила его от меня отвалить. Он не захотел. Я его ударила, расплакалась. Он заявил, что хочет быть моим покровителем, что поможет мне с карьерой и всем, чем угодно. Типа влюбился. Так смешно было это слушать. Особенно, когда потом я узнала, что таких, как я, у него вагон и маленькая тележка. Но я согласилась, потому что привыкла к комфорту и красивой жизни и боялась вернуться к тому, что было раньше. И я нуждалась в человеке, в мужчине. Пусть и нужна была ему лишь для короткого секса. Именно Пол свел меня с модельным агентством. Только благодаря его связям я сейчас все это имею. Саша затихает и обхватывает себя за колени. Сидит, уставившись в одну точку, и не двигается. Я касаюсь ее плеча, и она вскидывает голову. «Презираешь меня теперь?» «Нет, конечно». Я обнимаю ее и крепко сжимаю в объятиях. Я в легком шоке от их отношений, но не собираюсь ни в чем обвинять подругу или читать ей нотации. Это ее путь. А мне до сих пор от себя тошно. Поэтому я и не говорила о нем. Мне было слишком стыдно. Я чувствовала себя шлюхой. Да я и есть шлюха. «О, Саша!» Я кладу голову ей на плечо и нежно глажу по голове. «Это не так. А как это еще назвать, Саммер? Я ведь буквально трахалась с ним за деньги. Тебе было всего 19, и ты была влюблена. Это меня не оправдывает. Зачем ты тогда до сих пор с ним встречаешься?» «Не встречаюсь. Нас теперь связывают только общие вечеринки и Лиам. Ну и иногда моя работа. Мы в хороших с ним отношениях и типа друзья, хотя он до сих пор считает себя моим покровителем. Но я с ним больше не сплю и за все плачу сама. Я давно к нему остыла, особенно после того, как встретила Тайлера». Подруга еще сильнее зарывается в мои объятия и закрывает глаза. Я буквально слышу, как ее сердце начинает биться в груди быстрее, словно маленькая птичка о клетку. Хилл ей явно до сих пор не безразличен. «Он мой бывший парень. Моя долбанная первая любовь. Ненавижу его. И Пола. Всех их ненавижу». Я ободряюще сжимаю ее ладонь, мысленно усмехаясь. «Как же мне это знакомо. Мы познакомились с ним, когда мне исполнилось 20. Прямо в мой день рождения. И в его. Мы родились с ним 14 апреля. В один и тот же день, представляешь? Только с разницей в 6 лет. Они с Лиамом были не разлей вода и постоянно зависали в студии. Реально постоянно. Их было оттуда не вытащить. В тот день я пришла в студию, так как не дозвонилась до брата. Хотела позвать его поужинать и поесть тортик. И увидела Тайлера. Он сидел в праздничном колпаке, перебирал клавиши на рояле и тихо что-то напевал. А Лиам подыгрывал ему на гитаре. Они репетировали и не заметили меня. Я притаилась и стала слушать, как Тай поет. Это была какая-то дурацкая песня про любовь. Но такая чувственная. И я, как дура, расплакалась. Чем себя и выдала. Тай заметил меня первым. Мы встретились глазами и застыли, прямо как в кино. Он так на меня смотрел, будто я самая красивая девушка на свете. Пол никогда на меня так не смотрел. А потом Лиам ляпнул какую-то ерунду, как обычно. Волшебные чары разрушились, и братец торжественно нас познакомил. Мы быстро сошлись. Лиам даже этому активно способствовал. Постоянно его нахваливал. Я впервые по-настоящему полюбила. И впервые это было на все 100 взаимно. Тай просто дикий, сумасшедший с синдромом гиперактивности. Но с ним мне всегда было весело и спокойно. Он обо мне заботился. Я очень хотела вас познакомить, но в те разы, когда ты приезжала, он был в туре. И я даже не заикалась. Извини, я должна была рассказать тебе о нем. Не знаю, почему я молчала. Но в то время мне не хотелось делить его ни с кем, даже с Лиамом. Ни с кем знакомить. Я хотела, чтобы он был только моим и ничьим больше. Мы встречались почти год, пока чертов Пол все не испортил. В нем вдруг проснулся инстинкт собственника, и он решил напомнить мне, что до сих пор является моим покровителем и кому я на самом деле принадлежу. И если я продолжу эти отношения, он мне быстренько всю мою жизнь и карьеру подпортит. Он сказал это при Тайлере, прямо в студии в разгар репетиции. Тайлер взбесился и набросился на него без лишних разговоров. После этого Пол сразу же разорвал с ним контракт и выгнал его. Мало того, он еще и права на все его песни забрал. Я была просто в шоке. Наорала на Пола и побежала за Тайлером, но его словно подменили. Он не желал меня видеть. Сказал, что хочет побыть один и пропал на целые сутки. А когда объявился, все изменилось. Он стал смотреть на меня иначе, будто ему противно. Я пыталась объяснить, что с Полом уже давно покончено, и никакой он мне не покровитель. Но Тай даже слушать не стал. Он больше мне не доверял. Мы сильно поругались. Единственный человек, который когда-то вселил в мое сердце любовь, мне же его и разбил. Я не хотела больше ни перед кем унижаться и оправдываться. Поняла, что если он не сможет смириться с моим прошлым, то и будущего у нас с ним нет. Мы расстались по моей инициативе. И с тех пор с парнями я больше не встречалась. Решила взять перерыв от всех этих отношений. «Тайлер все еще к тебе неравнодушен», — говорю я, вспомнив их с Лиамом разговор в баре и то, как он весь день на нее смотрел. Саша усмехается. «Я это знаю и вижу. Я же не слепая. Уже год, как мы не вместе, и на протяжении этого времени он несколько раз пытался меня вернуть. Раскаивался. Но поздно спохватился. Лиам тоже всячески старался нас помирить. Он был словно между двух огней. С одной стороны родная сестра, с другой — лучший друг. Он до сих пор не оставляет надежд, и именно поэтому потащился сегодня к нему. Он постоянно что-то подобное устраивает. Сводник грёбаный. Это мило, что он переживает за вас. Раньше он был таким придурком. Уж лучше бы придурком и остался. Мне тошно от его заботы. Это ведь его вообще не касается. А ты еще любишь Тайлера? Саша тяжело вздыхает. Не знаю сам. Каждый раз, когда вижу его, все внутри переворачивается. Первую любовь сложно забыть. Особенно, когда она постоянно мельтешит перед твоими глазами, а твой брат — ее лучший друг. За год моя обида, конечно, притупилась, но я все равно не могу простить Тайлера. Пока не могу. Он так быстро от меня отказался. Пусть теперь мучается, может, когда-нибудь мое сердце и оттает. Короче, все сложно. Если мы сойдемся, а он снова меня бросит, я же не переживу. Или долбанный Шефер опять выкинет какую-нибудь хрень. Хотя на него мне уже плевать. Пусть рушит мою карьеру, я и без него всего сама теперь добьюсь. Значит, ты простила Пола после того случая? Я никого не простила. Я просто сделала выводы. Никому доверять нельзя, особенно в этом чертовом Голливуде. Положиться можно только на себя. И на тебя. Саша пихает меня в плечо и смеется сквозь слезы. Ну и вывернула ты мне душу наизнанку, подруга. Даже дышать свободнее стала. Я рада, что хоть чем-то тебе помогла. Я сжимаю Сашу в крепких объятиях и звонко чмокаю в щеку. Спасибо, что рассказала. Теперь все стало ясно. Пол на самом деле немного жуткий тип. Он не жуткий. Просто чересчур важный. Саша закатывает глаза. Все подкатывает ко мне, всегда и везде приглашает, будто я его почетная гостья. А мне плевать. И это так прекрасно. Я решаю еще немного помучить подругу расспросами. А какие отношения между Лиамом и Элиасом? Мне показалось, Лиам его недолюбливает. Так и есть. Пол ведь взял его на место Тайлера. Лиам его терпеть не может. Почему? Не знаю. Элиас самоуверенный парень. Возможно, у них идет борьба за первое место. Но это такой бред. Оба талантливые музыканты. Им бы работать вместе. Но они только и делают, что спорят. У них постоянно возникают конфликты, но Пол терпит все их закидоны, потому что они лучшие в лейбле и приносят ему огромные деньги. А эти идиоты и пользуются расположением. Но так Шеферу и надо. Он сам виноват. А из-за чего вы ругались с Лиамом вчера у тебя в комнате? Саша удивленно вскидывает брови. Я не подслушивала. Просто проходила мимо, а вы так громко разговаривали. А, мы не ругались. Он просто узнал, что со мной опять кто-то живет, еще не зная, что это ты, и наехал на меня. Я сказала ему, что ты почти член семьи и будешь жить здесь столько, сколько тебе будет нужно. Хоть это и его квартира. Саша весело хохочет. Видела бы ты его лицо. Я прыскаю от смеха и обнимаю подругу. Я тебя люблю. И я тебя люблю. Наши нежности прерывает уведомление на моем телефоне. Привет, красавица. Кто это? Спрашиваю я удивленно, показывая сообщение с незнакомого номера Саши, на что она ухмыляется. «Это Элиас. Он запал на тебя, и я дала ему твой номер. Ты же и не против?» Она невинно хлопает ресницами, и я закатываю глаза. «Вообще-то против. Ты еще говоришь, что Лиам — гребаный сводник. Да вы два сапога пара. Я тебя не свожу. Просто пообщайся с ним. Он веселый и классный. И будет невежливо, если ты его проигнорируешь. Ой, ну спасибо. Я швыряю в нее подушку и ухожу в свою комнату, по пути печатая ответ. Привет, Элиас.